Причина, по которой союз распался, заключалась в том, что сфера была повреждена, и причина, по которой это произошло. Неужели это господин Джин, сфера бога демонов, что была у Цыпфили, была разбита, когда Джин сразился с Андреем Цыпфилем на необитаемом острове недалеко от Вермонта? Строго говоря, Луна разрушила ее, но участие Луны было связано с присутствием Джина. Благодаря этому Джин в тот день изменил судьбу Эни и Эври, а Цыпфиль понес большие потери. Не может быть, что Бувар ее сделал, удивительно думать об этом снова. В прошлой жизни он думал, что это просто сумасшедший трансформер, которому нравится создавать хаос в мире. Но по новой информации Бувар был в центре Кинзела. Кроме того, он использует свою особую способность, чтобы создавать артефакты или преобразовывать других, используя останки мертвых богов и останки старых цивилизаций. У Муракана, сказавшего это, было необычайно серьезное лицо. Да, включают ли в себя останки мертвых богов, которые он использует в качестве материала, слезы и кровь Нумируса? Верно, но малыш, я говорил тебе, что встретил кладбищенского великана, когда отправился в незащищенную зону, чтобы помочь кадетам твоей фракции. Кладбищенский великан Галим, охраняющий могилы мертвых богов, исчез 2000 лет назад. Покончил с ними клан драконов, а Муракан и Кикантель участвовали в уничтожении кладбищенских великанов в то время. Я не понимал, почему он там был, но теперь все встало на свои места. Это была работа Бувара Гастона, и он, кажется, подписал контракт бога скульптуры. Бог скульптуры? Я никогда раньше не слышал этого имени. Так думали все, кроме Муракана и Кикантель. Очень немногие знали имя Уэллса. Это естественно, что ты не знаешь. Как и бог, которого я встретил в Каллане, это одно из божеств, исчезнувших в истории. Он был в могиле мертвых богов. Уэллс также был тем, кто внес наибольший вклад, когда боги произвели сферу истоков. И после разрушения сферы истоков, Уэллс со временем потерял свой статус бога и выродился в нормального человека. Место, где собираются такие боги, это гробница мертвых богов, а кладбищенский великан – это голем, созданный Уэллсом для защиты себя. Когда Муракан объяснил эти тайны, Кикантель кивнула. Для большинства уничтожение кладбищенских великанов было плохим воспоминанием. Так или иначе, когда-то был акт разбивания могил богов, тогда мертвый бог. Нет, человек по имени Уэллс вернулся к жизни, восстановил свои силы и подписал контракт с Буваром. Возможно ли это? Это абсолютно невозможно. Но если Бувар не является контрактником, то я ничего не могу объяснить, поэтому так предположил. С тех пор, как стал временным знаменосцем, я чувствую, что слишком часто связываюсь с божественными существами. По словам Муракана, Бувар Гастон – очень загадочная личность. Почему он с Кинзела? Должно быть, это как-то связано с великой работой Кинзела. Прежде всего, нам нужно выяснить, о чем они говорят. Они передали сферу Цыпфилем, а ведь те хотят быть единственным богом в мире. Благодаря памяти о своей прошлой жизни Джин знал, какую революцию совершит Кинзела. Коронация собственного короля как единственного короля в мире. Это соответствует планам Цыпфили стать единственным богом, используя силу сферы бога демонов. Больше всего меня беспокоит компас. Если посмотреть на контекст разговора между Вишукелем и Буваром, он называется компасом. Это способ найти контрактника бога. Я тоже так думаю, малыш. Уверен, что они ищут с помощью компаса контрактников и впитывают их силу в сферу бога демонов. В случае с Эньей, контракт уже был обнародован, но подрядчик Змея так и не стал известен миру. Хм, пока я спал 1000 лет, случаем не появилась магии для обнаружения подрядчиков. Не может быть такой магии. 1000 лет назад, сейчас, никто не может узнать о контракте до того, как его владелец покажет себя. Таков был разговор, когда они впервые посетили Кикантель. При этом трое, вспомнивших то время, кивнули. К счастью, компас не идеален. Они не нашли Эврию должным образом, поэтому вместо этого похитили Латри. 1 июня следующего года. Пока он говорил, все смотрели на Джина. Это дата, когда Цыпфиль решил вернуть компас Кинзела. Место действия – южный остров империи Белада, земли пиратов. Осталось больше полугода. К тому времени нам лучше собрать как можно больше информации о Кинзеле и Цыпфиле, а затем заберем его. Если возможно, мы также поищем способы получить компас до этого. Почему мы должны это делать? Никто об этом не спрашивал. Здесь было 3 контрактника. Это их гнездо и убежище прямо сейчас. Если компас укажет на Тикан, придут охотники из Цепфеля или Кинзела. К счастью, они еще не учуяли нас, но мы не знаем, когда они нападут. Глава 172. Короткое прощание. Часть 2. Прошло несколько дней. В Тикане проводились собрания день за днем до середины ноября 1796 года. Специальные артефакты находят контрактников. Джин догадывался о этом во время битвы с Андреем, но когда он услышал слово «компас», ему снова стало не по себе. «Прежде всего, отправьте детей подальше. Контрактники должны покинуть Тикан, пока мы не получим компас». Таково было решение. Что сделают Цепфели, прежде чем вернуть компас Кинзела? Постараются найти и заполучить как можно больше контрактников, если они не произвели артефакт, похожий на компас. И нет более привлекательного охотничьего угодья для Цепфели, чем Тикан. Тикан не был страной с чрезвычайно сильными фигурами, в нем было 3 контрактника вместе, и они не принадлежали к большой армии. Группа Джина понятия не имела, как работает компас и как четко они находят контрактника. Но судя по тому факту, что они не смогли найти Эврию и вместо этого похитили Латри, Джин мог только сделать вывод, что не идеально. Но что, если компас укажет на Тикан? Слишком много неприятностей вырвется наружу. Конечно, они могут начать действовать после того, как вернут компас. Но я никогда в жизни не слышал, чтобы артефакт искал контрактника бога. Это невозможно, если только с этим не связан бог скульптуры. Муракан и Кикантиль считали Бувара не просто контрактником, а реинкарнацией Юэлса. Даже если позже Цепфель создаст артефакт аналогичного назначения, он, безусловно, будет менее функциональным, чем компас Бувара. Тогда все равно будет опасно, но не так, как с настоящим компасом. Вот почему они решили пока отправить Джина, Энью и Эврию за пределы Тикана. Энья, Эврия и Алиса должны просить защиты у дворца. Единственное место, которого Цепфель не может коснуться, это скрытый дворец, даже если он будет обнаружен на компасе. Брат Энью, Пинти, а также старый пес Пупи и Латри тоже должны были отправиться во дворец. Муракан, Гилли, Кашемир и Джет решили остаться в Тикане. Кашемир выглядел спокойным, хотя и собирался попрощаться с женой и дочерью. Кто в мире захочет расстаться со своей любимой семьей? Но на карту была поставлена жизнь дочери, а тем более судьба Тикан. Прежде всего, нужно было быть особенно осторожным, потому что он уже был на прицеле Цепфеля. Что, если дворец откажет в нашей просьбе? Муракан покачал головой на вопрос Гилли. Они не могут. Скорее, Теларис подумает, что это прекрасная возможность должным образом задобрить зятя, клубничный пирог. Какой зять? Вот что я тебе скажу. Если они потерпят неудачу, я попытаюсь уговорить. Кажется, она очень интересуется мной. Муракан взглянул на Гилли, говоря это. Нет, он выглядел так откровенно, что это почувствовали все в конференц-зале. Взгляд, желающий, чтобы Гилли показала свою ревность. Гилли, однако, ничего не ответила, только тревожно вздохнула. Это было далеко от ревности к Муракану. Ну, в любом случае, не волнуйся слишком сильно. Я доверяю тебе, Муракан. Эх, и на этот раз я ничего не могу сделать. Муракан снова покачал головой в ответ на это замечание. Не волнуйся об этом, клубничный пирог. Кстати, куда направляется господин Джин? Когда Кашемир быстро нарушил неловкую атмосферу, все взгляды были прикованы к Джину. О, у ребенка есть отдельное место, куда он может пойти. Я думал, что отпущу его туда в другой раз и должен сказать, что это лучшее время. Есть ли где-нибудь такое безопасное место? Муракан многозначительно пожал плечами. Когда дело доходит до погони Цепфели, нет более безопасного места в мире, чем это. Это земля, которую вы никогда не найдете, пока Бог не сойдет. После возвращения, Джину стало известно это место, его предупредили заранее. Почему бы нам не отправить туда всех, спросите вы? Я ничего не могу с собой поделать. Эта земля, предназначенная только для контрактников Салдерлета, особенно для контрактника Тысячелетия. Так где же оно? Кикантиль нахмурилась. Земля династии Мин. В мире существуют различные виды зверолюдей. Находятся они на прошлом местоположении династии Мин, земле Сиу. Есть мирные племена, такие как племя Водяного Хвоста, настолько слабые и добрые, что диву даешься, как они выжили, или племя Кымсал, напоминающие мыши, названные в честь золота. Есть также представители Мейна, которые живут на своих небольших территориях, держась подальше от других племен, а также зверолюди племени Белого Волка и племени Красного Тигра, все члены которого являются воинами. Теперь любое военное племя вызывает в воображении племя Белого Волка и Красного Тигра. Именно династия Мин когда-то завоевала земли, где проживают эти виды. Через столько времени после их падения трудно найти похожие силы, но не вся история полностью утеряна. Даже сейчас бесчисленное количество ученых пытались раскрыть секреты династии Мин. Это произошло потому, что династия Мин, обладавшая такой могущественной властью, внезапно исчезла. Где и как осталась земля династии Мин? Она все еще находится в Великом барьере Митры. Это только объясняет, в какой степени существовал контракт между Салдертом и династией Мин. Я не могу рассказать вам подробности. В любом случае, Джин отправится туда. Его союзников взволновал Великий барьер Митры. Разве это не слишком опасно? Может быть, все из племени Белого Волка связаны с Кинзила. Это опасно? Но парню все равно придется туда съездить несколько раз. Это земля, где он будет проводить обряд посвящения. Все взгляды, естественно, остановились на Джине. У Джина, как всегда, был невозмутимый вид. Так что они посчитали, что нет нужды больше продолжать тему. В мае следующего года мы соберемся вместе. Встретимся в империи Белада, потому что Цепфиль и Кинзила могут что-то заподозрить. К концу мая мы соберемся, чтобы сразиться за компас. После они детальнее разработали план, как добыть компас, а также обсудили мелкие детали. Дворец принял просьбу Гилли достаточно легко. Как только Муракан отправился в сторону скрытого дворца, взволнованная Таларис сама вышла ему навстречу. «Что случилось с моим зятем?» «Ничего страшного, сейчас он отправится проходить испытание». «Хаем, что это за испытание?» «Секрет. В любом случае, через 3 дня мы отправим детей». «Передай привет и твоей дочери». Ночью была устроена вечеринка, чтобы утешить прощание. После этого дня в особняке Тикан какое-то время будет тихо. Южная граница королевства. Было ново посетить место, где у Джина была первая миссия в качестве кадета. Как поживает его фракция? Внезапно он вспомнил своих людей, которые были кадетами среднего уровня. Большая сумка на дорожном халате. В сумке были сушеные продукты и вода, одеяло и немного трав. Дорожные артефакты и соль. Барьер Митры. Огромная пустыня, пожирающая самое сердце земли Суй, была одним из внутренних районов, которому даже опытные авантюристы не могли легко бросить вызов. Династия Мин не оставила ни развалов древней цивилизации, ни загадочных ресурсов. Это давно доказали не только авантюристы, но и известные исследовательские институты со всего мира. Некоторое время многочисленные авантюристы следовали за мифами и легендами о барьере Митры, но результаты всегда были неутешительными. Большинству авантюристов не удалось преодолеть жары капризы Митры, и в конце концов они стали пищей пустыни, а тем, кому удалось пересечь определенную черту, пришлось столкнуться с тем фактом, что все истории, связанные с Митрой, были ложными. Даже такие сильные личности, как зверолюди из племени Белого Волка, думали, что пересечение Великого Барьера Митры было попыткой самоубийства. «Ну, зачем ты туда идешь, маленький человеческий мальчик? Может, разбитое сердце? Так ты хочешь умереть? Иногда такое бывает. Такой, глупый, человеческий. Неудивительно поэтому, что водохвостые зверолюди, случайно встретившиеся, задали Джину этот вопрос. Что за спектакль? Я просто иду. А вы, ребята, меньше меня». Водохвостые зверолюди цокали языками и качали головами. «О, и вы, ребята, случайно не знаете что-нибудь о водохвостах, которые жили в деревне около 2 лет назад? Думаю, она была примерно в паре часов ходьбы к западу отсюда. Там это наша. Правда? Значит, это были вы». Джин ухмыльнулся и посмотрел на них. Водяные зверолюди, что жили в той деревне, были теми, кто раздавал жареную рыбу кадетам во время спасательной операции. Джин порылся и набрал горсть золота и драгоценностей. «Теперь я плачу за рыбу, которую съел тогда. Возьмите и используйте это для торговли с людьми». «О, так ты». Один из зверолюдей узнал Джина. Он и его младший отряд, единственные люди, кто за последние годы ловили рыбу. «Это слишком. Все в порядке, мне не придется тратить деньги в пустыне. Самоубийство, конечно. Нет, не оно. В любом случае, я пойду. Увидимся как-нибудь». Как только он собирался уйти. «Точно идешь?» «Да, точно, точно. Теперь зверолюди Красного Тигра хулиганит, суровые времена. Мы пошли, дорогой. Ты не попадайся, ни за что». Водяные зверолюди были хорошими, всегда платили, когда в этом не было необходимости. Глава 173. Великий барьер Митры. Часть 1. По словам зверолюдей, земля Сиэм в эти дни была полна красных тигров. Первоначально люди племени Красного Тигра были склонны презирать другие племена, но в последнее время они даже вымогают деньги и ценности у авантюристов, что проходит через землю Сиу, называя это проходным налогом. Они злые, если поймают, ответь нет. Это то, что делают другие, чтобы избежать разногласий. В любом случае, удачи, хорошо, что мы встретились. Первоначально Джин пытался проникнуть на землю Сиу по лесной тропе, где располагалась ветвь Кинзила. Если бы он не встретил водохвостых, то с большой долей вероятности попал бы в беду. Следуй за мной. Воднохвостые и зверолюди были видом, избегающим хищников. Они шли и болтали. Примерно через пару часов перед ними раскрылся водопад. Вода, новая, возьми. Ведро было наполнено водой, и когда они пошли дальше, перед ними раскрылась другая пещера. Это тоже вы сделали? Нет, меониты копали. О-о-о. Пещера, вырытая народом Мяин, была просто лабиринтом. Казалось, что это было отражением их привычки подвергать остракизму все другие виды, не говоря уже о людях. В пещере были разные пути. Один из тысячи также приведет к месту захоронения народа Мяин. Словно играя, они прошли внутри пещеры десятки развилок. В конце пещеры собралась еще одна группа зверолюдей, ростом похожих на водохвостых. Они едва доставали Джину до пояса. Крысиный пучок меха, золотая снежинка. Привет. Принесли что-нибудь? Вскоре водяные хвосты и золотые снеговики заговорили, смешав континентальные водные языки, и Джин подумал, что они довольно милые. Разговор закончился тем, что водохвостый предложил маленькую драгоценность. «Ах, не наше дело знать, зачем вы туда идете, но я желаю вам удачи». Пройдя мимо крысиных зверолюдей, из ниоткуда появилась большая деревянная дверь. Дверь, открой, заходи, магазин. Коммерческий магазин, крысиная семья, универсальный магазин. Кроме этого, Юка-Юка, мэр. Рынок Юка-Юка – это место, где зверолюди собираются для торговли. Он не сильно отличался от человеческого рынка, продавались всевозможные товары, и если было что-то еще, так это существование проводника, который помогал дойти до барьера Митры. Поскольку каждый год сюда приезжает множество туристов, на каждом рынке в стране Суи есть гид, который поможет двигаться по рынку. Спасибо тебе за все. Прежде, чем мы расстанемся, может быть, ты назовешь свое полное имя. Я Темное Пламя. Что? Темное Пламя. Мое имя. Во всяком случае, имя просто не соответствовало тому, как он выглядел. Да, Темное Пламя я. Джин Ранкандил. Откуда ты знаешь? Тогда я увидел черный меч, узор. Но чистокровным мог быть другой кадет, верно? Ощущение, Ранкандил. Это ты капитан. Интересно, ты ведь не собираешься никуда идти и рассказывать? Не волнуйся, не нужно. Хорошо, тогда в следующий раз, когда мы встретимся, я отплачу тебе как Ранкандил. Я ухожу. Как только он открыл дверь и вышел, как и сказал Темное Пламя, открылась внутренняя часть магазина, и крысиные зверолюди, что являлись его владельцами, быстро начали наводить суету. Джин проигнорировал их и направился прямо к тому месту, где собрались гиды. На улицах рынка тоже были люди, поэтому они носили капюшоны. Нетрудно было найти надежного. Позже, во время путешествия к барьеру, им повезло, и они не встретили красных тигров. Однако они часто могли видеть людей, четко представленных подразделением Кинзила, что были одеты в одежду с символом организации, сломанным солнцем. Если будешь ходить в такой одежде по континенту, тебя поймают и увезут охранники. Это еще неизвестно, но большинство стран определяют Кинзила как террористическую организацию. Возможно, большинство зверолюдей, не только белые волки, имеют какое-то отношение к Кинзила после того, как направлявший его человек довел до Великого Барьера и вернулся на рынок Юка-Юка. Джин некоторое время смотрел на пустыню. Прогулка в одиночестве по пустыне требует мужества. Сделав свой первый шаг на песке Великого Барьера Митры, Джин должен был почувствовать большее давление, чем когда-либо. Он был уверен в борьбе за свою жизнь против сильного противника. Но море песка, растянувшееся под мутной тучей, при одном виде пронизывало чувством неуверенности. Если умрешь здесь, то даже тела не найдут это место, где даже местные сбиваются с пути и не оставляют белых костей. Внезапно он испытал благоговейный трепет перед великими авантюристами, которые, как известно, пересекли Великий Барьер Митры. Власть меча, чувство, которое он испытал, когда разрезал врата Адамьюрана или когда сломал молот Гольфа. Когда меч, дух и магия объединились в один момент, это и называется властью меча. Особое фехтование, что доступно только мечникам Ранкандила. Династия Мин, уже известная как вымершая, была преемницей этой техники, поэтому некоторая часть этой пустыни осталась землей, оставленной для выполнения их миссии. Почему династия Мин стала преемницей меча? Есть одна тайна, неизвестная другим. Династия Мин не верила в силу богов, поэтому она бросила вызов, из-за чего была уничтожена. Вот почему она пропала 500 тысяч лет назад. Малыш, когда ты сражаешься с Андреем, как отреагировала Кикантиль, когда увидела сферу? Она была в ужасе. Даже сфера бога демонов, что является имитацией сферы истока, также хороша. Но сфера истока была сделана божьей силой. В то время, когда династия Мин бросила вызов богам, сфера истоков уже была разрушена, но им все равно не было равных. Когда боги топтали династию Мин, чтобы подать пример, был только один бог, что пожалел их. Салдирит спас очень немногих членов королевской семьи династии Мин. Я не знаю точно, о чем был договор, но технике научиться можно было только у них. Тимар тоже учился у них. Таков был разговор с Мураканом перед отъездом из Тикана. Джин снова вспомнил, что Тимар Ранкандил научился у них владеть мечом. Тимар Ранкандил, несмотря на то, что он был первым патриархом, в саду мечей не так много записей о нем. Он дал себе и своим последователям клан под названием Ранкандил, а история о поражении Муракана тысячу лет назад и имя Борисады были известны почти всем. Хотя он основатель и верховный герой семьи, для него нет места даже в саду мечей. Это произошло потому, что Цыпфель стер почти все записи, связанные с Тимаром. При каждом шаге Джина, вода, что находилась на его плече, плескалась и неизвестно, встретит ли он еще источник воды. Он не брал с собой компас. Если бы он хорошо функционировал тут, у местных не было бы причин теряться тут. Так что ему пришлось только идти вперед. Сколько часов он шел, когда Джин почувствовал, что у него закружилась голова, он оглянулся и увидел тот же пейзаж, что и перед ним. Леса и деревья, что были рядом когда-то, совершенно скрылись из виду. Даже следов не осталось. Песок был взъерошен ветром. Даже если он сдастся прямо сейчас, сможет ли вернуться тем путем, которым пришел? Это невозможно. Джин, что сразу пришел к этому заключению, слегка пожал плечами. Медленно до него дошло. Дело в том, что смерть здесь очень естественна и распространена здесь. Ау. Джин вздохнул и пошел дальше. Ночь была на удивление суровой, а солнце, вставшее на следующий день, было таким жарким. Так он шел неделю. Бутылок с водой больше не было, но оазис не показывался. Обычный человек или среднеобученный авантюрист уже умер бы. Когда третий мираж закончится, используй высвобождение духовной силы. Так появится династия Мин. Преодоление великого барьера Митры само по себе является испытанием для получения наследия. Борьба с природой означает борьбу с Богом. Джин смутно понимал, что означает это испытание. Воды осталось всего несколько капель, а шаги тяжелы. Тем не менее, он продолжал двигаться вперед. Хаэм, первый мираж появился, когда воды уже не оставалось. Но можно ли это назвать миражом? Давно не виделись, младший. Эй, я так скучал по тебе. Благодаря тебе наша семейная жизнь превратилась в настоящее дерьмо. Голос, раздавшийся из ниоткуда, был голосом близнецов Тана. Голос настолько ясен, что он едва ли мог принять его за галлюцинацию. Но это мираж, подделка. Еще несколько секунд назад повсюду был только песок, как в бескрайнем океане. Внезапное появление братьев Тана невозможно, если только это не мираж. Однако они оставляли четкие следы. Даже от мечей, что они держали, исходила аура. Ясно, что намерение убить Джина тоже было с ними. Это явно необычный мираж. Будет сложно, если все три миража были такие. Джин медленно вытащил Брадаманте, покрывая его аурой. Глава 174. Великий барьер Митры. Часть 2. Ченг. Цепной меч Хайтаны двигался, как хлыст. Этот вид меча характеризовался несравненно большей дистанцией атаки, по сравнению с обычным длинным. Он довольно тяжелый. Настолько, что ладонь онемела после того, Джин как принял удар. Мастерство фехтования, казалось, было примерно на том же уровне, что и нынешние братья Тана. А сможешь это остановить? Когда Хайтана улыбнулся и сказал, на этот раз начал двигаться Дайтана. Его оружие было немного меньше меча топора Луны. Вес должен быть огромным, но движение Дайтаны было ловким. Меч, что ранее просто терся о песок, двинулся со скоростью молнии. Джин сделал шаг назад и нанес удар горизонтально, после чего понял, что его сила меньше, чем обычно. Дайтана, чья атака была заблокирована, лишь ненадолго приостановился, а затем продолжил напор. Я мог бы сбить его с ног одним ударом, это очень плохо. Он ходил неделю по пустыне, съедая около 20% своего обычного рациона. Его физическое состояние было далеко от обычного. Навыков Джина достаточно, чтобы подчинить настоящих братьев Тана за 5 минут. Однако, разрыв в навыках значительно сократился из-за отсутствия физической силы. Растерян, да, мы ждали, когда ты устанешь, крикнул Хайтана, подтягивая к себе цепной меч. Когда братья Тана объединились, движения Джина стали еще более оживленными. Совместная работа братьев заключалась в том, что цепной меч заставлял блокировать свои атаки на средней дистанции, а в этот момент тяжелый меч наносил опасные удары. «Давно мы не виделись, братья». Глаза Джина, сказавшего это, быстро двигались вместе с ним. Он двигался, чтобы найти брешь между цепным мечом и мечом Дайтаны. «Замолчи, ты мертвец, Ченг». Три разных меча столкнулись и засверкали. Несмотря на отсутствие у Джина физической силы, его скорость была просто ошеломляющая. Цепной и большой меч яростно отскакивали после атак Джина. Комбинация настолько хороша, что когда один человек отвлекает, второй похож на призрака, но это все. 18-летние братья Тана просто были в воображении Джина. Скоординированные движения высоко ценятся, но мощного удара у братьев Тана не было. Они такие же временные знаменосцы, как и Джин. Им еще предстоит выучить секретные техники Ранкандила, что могут стать важной переменной. В лучшей форме я бы смог положить их за 3 минуты, а не 5. Я слишком многого ожидал от их навыков, даже если он не делал все возможное. Разница в навыках была слишком велика. В этой жизни он думал, что достаточно отомстил за себя, но, похоже, это было не так. Джин посмотрел на братьев своими юными глазами. Постарайтесь. Боюсь, такими темпами вы можете расстроиться. Опять говоришь ерунду. Ты до сих пор не пришел в себя, не так ли? Не слишком гордись из-за того, что победил нас раньше. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Цепной и великий меч скрестились в форме буквы Х, целясь в горло Джина. Удар, что Джин не мог избежать. Хлоп. Как мог, он поднял свое оружие. Когда два меча и Брадаманти столкнулись, братья рефлекторно отступили. Джин поднял волну песка ударом ноги, из-за чего пропал из виду. Братья быстро встали в защитную стойку и ждали контратаки, закрывая спины друг друга, но когда песок снова осел, на месте, где стоял их брат, уже ничего не было. Джин был готов нанести удар братьям Тана сбоку в тот момент, когда его покрыл песок. Пху, Дайтана, что отреагировал первым, остановил Брадаманти, поставив меч горизонтально. Тем не менее, он сделал еще одну ошибку, остановив его прямо перед лицом. Меч ушел в сторону и отрезал бедро Дайтаны. Увидев брызги крови на песке, Джин подумал, точно ли это мираж. Он решил не медлить. Даже если они были настоящими братьями Тана, тот факт, что они пытались покончить с ним, остается неизменным. Дайтана. Хайтана быстро повернулся и поддержал брата. В то же время он сделал выпад цепным мечом, но Джин ответил ударом. Тунг. Часть лезвия цепного меча сцепилась с Брадаманти. В одно мгновение твердый цепной меч, словно змея, пронзенная шилом, мгновенно вышел из-под контроля Хайтаны. И еще один быстрый удар. Джин целился в затылок, но не смог попасть, потому что Хайтана повернул голову. Однако, лезвие поцарапало ему глаза. А-а-а! Хайтана отступал, проливая кровь. Джин бессознательно стиснул зубы, увидев это. Он поймал взгляд брата, но решил не колебаться, хотя странное чувство, отличное от того, когда он разрезал бедро Дайтаны, царапало грудь Джина. В отличие от бедра, глаза нельзя вылечить, если они повреждены. Хайтана, нет, я убью тебя, убью. Действительно ли это мираж? Двое мужчин, что пестрели сердитыми и злыми лицами, были самими братьями Тана. Можно ли их сейчас убить? Почему я думаю об этом? Неважно, оригинал или подделка. Они пытаются убить меня, победитель уже был определен. Но отчего так воротит, будто в сердце какой-то металл, а в голове путаница. Не хочу драться с братьями Тана. Я провел свои дни вместе с ними в штормовом замке, а также будучи кадетом и думал, что они могут быть на моей стороне. Ожидал ли он, что у него с ними будут отношения, отличные от его прошлой жизни, как с сестрой Луной или Йоной. Оглядываясь назад, у него было не так много хороших воспоминаний о братьях Тана в этой жизни. В замке он просто защищал себя, в начальных и средних классах кадетов было так же. Но почему сейчас ему стало грустно? Эй, младший, с тобой все в порядке? Отец сказал, что оставит тебя в живых. Как, черт возьми, ты сделал это? Они милые. Иногда разговор у них был как раз тогда, когда он с Луной отправился к Сайрону, нарушая законы временных знаменосцев. Кроме Луны, никто в то время не сказал Джину о беспокойстве за него. Джин не знал, но Мэри также надеялась, что ее брат выживет. Но это все. Если он умрет, то ничего не сможет с этим поделать, а если выживет, то должен расти таким, какой есть, и выиграть битву за гегемонию. Тогда к Джину подошли только братья Тана. «Я разорву тебе конечности. Черт возьми, сукин ты сын. А-а-а-а!» Они теперь кричали на Джина. Один из них появился рядом и держал в руках меч, готовый убить. Его глаза были полны страха. Они только громко лают, как испуганные собаки, но теперь уже не могут напасть. Глаза Джина потемнели, он все еще смотрел на братьев Тана. «Я должен убить их, будь то мираж или реальность. Он должен это сделать, в противном случае не сможет двигаться вперед, потому что он ранкандил». Клинок Брадаманти пришел в действие. «Мне жаль, замолчи». Когда Джин начал шагать, братья попятились. Он огляделся, желая знать, что находится рядом. Это место – пустыня. Тут не было ничего, кроме песка. «Не подходи, прочь с глаз моих». Голос братьев Тана дрожал. Джин не уклонялся от взгляда своих старших братьев. Каждый раз, когда он делал шаг, что-то, казалось, пропадало из головы. И вот, он вошел в зону, где его атака могла достичь цели. В этот момент Хайтана вскрикнул и вытянул свой меч. Небрежным образом размахнувшись, Джин бессознательно ударил по цепному мечу, исказил удара траекторию и вонзил Браламанти Хайтане в грудь. Большой меч Дайтаны был отклонен до того, как тело Хайтаны упало на землю. Увернуться, отклонить атаку и нанести удар в шею. Кровь братьев Тана, не успевших даже вскрикнуть, окрасила пустыню в красный цвет. Джин некоторое время смотрел на них с пустым выражением лица. Тела не исчезали. Почему мираж не исчезает? То же самое было и через час. Поэтому он выкопал могилу посреди пустыни и похоронил своих братьев. Два кулака Джина дрожали, когда он вонзил мечи своих братьев в место захоронения. Затем он пошел дальше. Вскоре ему встретился оазис. Джин надолго зарылся лицом в воду. Вскоре он наполнил все бутылки водой. Однако, за ним наблюдала женщина. Да, должно быть больно убивать свою семью. Женщина с черными как смоль волосами. Это была Миша, сестра Муракана. «Вы выбрали интересного ребенка, мистер Селдерт». Когда она, говорившая сама с собой, немного шевельнула рукой, два меча, застрявших в гробнице братьев Тана, рассыпались, как прах. Затем ветер смыл все следы миража, вместе с местом, где произошло сражение. Глава 175. Великий барьер Митры. Часть 3. Каждый раз, когда Джин выдыхал, он чувствовал комковатый привкус, будто легкие забиты песком. Он шел под палящим солнцем днем и содрогался от лежачего холода и одиночества в одеяле ночью. Когда Джин проснулся, он увидел, что одеяло от постоянного песчаного ветра затвердело. Одно время ему мешал скорпион, у которого даже названия как вида не было. Фауна великого барьера Митры ядовита. Было бы опасно, если бы он не принял противоядие тысячи ядов. Скорпионы съедались, чтобы сэкономить нормальную пищу. Безымянный червь, похожий на пчелу, змея с двумя головами, покрытыми черной чешуей, также съедались, когда их видели. Это потому, что я проглотил слишком много песка. Животные, грубо приготовленные с помощью магии, имеют ужасный вкус вместе со зловонием, но я не чувствую отвращения. Так прошло 3 дня после первого миража. Было бы невозможно узнать, сколько времени прошло, если бы не сменяющие друг друга солнце и луна. У меня действительно нет никого в этой пустыне. Это было самым болезненным. У него никогда не было такого одинокого момента в этой жизни. Время, прошедшее после ухода из Тикана, составляло всего около 10 дней, но время здесь и в Тикане имело совершенно разную плотность. Прошла еще неделя. Никаких больше змей или скорпионов. Джин был совершенно один, просто шел по морю песка. Возможно, было бы лучше, если бы он поговорил сам с собой, но Джин не мог да и этого сделать, потому что запас воды снова достиг дна. И что еще хуже, я накопил достаточно еды, она пропала. Утром у Джина не было другого выбора, кроме как закричать, когда он проснулся. Вся еда, что хранилась в сумке, в которой он спал всю ночь, исчезла. Все остальное осталось прежним, но только еда аккуратно пропала. Не осталось ни кусочка вяленой говядины, ни горсти зернового порошка. Даже если он засунет голову в сумку, запаха не будет. Как будто еды не было в сумке с самого начала. Ха! Он почувствовал тошноту. «Почему ты так поступаешь со мной?» Голос Джина только рассеялся в воздухе пустыни, не оставив эха. Тем не менее, ему пришлось идти дальше. Если он останется на месте, все, что ему останется ждать, это смерть. Джин также чувствовал, что все не могло закончиться так. Каким бы крутым ни был мужчина, без воды и еды не выдержишь. Он использовал свою сверхчеловеческую волю. Через 2 дня в теле возникли периодические судороги. Это было чудом противостоять условиям Великого Барьера в течение 2 дней без еды и питья. Через 3 дня ни родниковой воды, ни оазиса, ни зверя Джин не встретил. Бам! Он споткнулся и упал. Его лодыжки и икры потеряли свою силу. Горсть песка попала в открытый рот. Во рту было так сухо, что песок не прилипал к языку. Одно единственное падение, но оно распространяло глубокое чувство истощения. Желание просто вздремнуть нахлынуло, как приливная волна. Не так просто, как вы думаете, выдержать это желание. Плохо, всего одно падение. Я всего 1 раз упал. Яп. Он выплюнул песок, нахмурившись. Затем Джин снова встал. Солнечные лучи, отражавшиеся на песке, вызывали головокружение, а 2 дрожащие ноги казались чужими. Затем из ниоткуда он увидел руку человека, держащего бутылку. Кто-то подошел близко к Джину. Естественно, в этой пустыне не было ни одного человека, что мог сделать это. Важно то, что он беззвучно подошел к нему и дал сосуд с водой. Серунг. Меч был вытащен с появлением воды. И даже не посмотрев на лицо, он дернулся, схватил клинок и приставил лезвие к шее. Это была просто реакция. Сначала тело отреагировало достаточно, чтобы Джину было трудно понять, где оставалась такая сила. Хозяин бутылки не выказал никаких признаков смущения, хотя меч был приставлен к его горлу, и Джин понял, что это женщина в халате. Кроме того, в другой руке находилась трость. Это явно была трость, сделанная из серебряных быков, по какой-то причине очень знакомый предмет. Рыжие волосы женщины тоже были знакомы. Рыжие волосы, серебряная трость, это... Глаза Джина расширились. На его памяти был только 1 человек с такими великолепными рыжими волосами и серебряной тростью. «Валерия, пожалуйста, убери меч, если ты не собираешься его использовать». Джин медленно опустил оружие. Со вздохом повернувшись, она показала лицо, по которому Джин так скучал. «Валерия Хистер, именно она обучала Джина магии в его прошлой жизни. Как я могу? Нет, никак, это был бы мираж». Сейчас Джин смотрит на 26-летнюю Валерию. Это было последнее, что он видел в прошлой жизни. Как только он увидел ее, Джин почувствовал, что одиночество, печаль и тоска, что на него давили, разом вырвутся наружу. Прям как 3 года назад, когда я потянулась к своему ученику, что лежал на улице. Уже тогда ты приложил клинок к моей шее. Хотя мастерство было таким же плохим, как и сейчас. 3 года назад Джин был в саду мечей, но не 3 года назад для Валерии. Джин в ее памяти был изгнан из Ранкандила. Валерия, нет, учитель, вы второй мираж, думаю, это так, какого черта, хотите сказать, что знаете, что вы мираж, да, знаю, я не знаю настоящий себя, который скоро исполнится 15, тогда все, что мне нужно сделать, это, убить меня и пойти дальше, жестоко, первая мысль, что пришла в голову, Джин мог чувствовать это интуитивно, мираж в Великом Барьере, это не магия и не сила. Миражи, что появлялись до сих пор, были реальными людьми, что существовали глубоко внутри него. Люди, что были глубоко в его памяти. Вот почему он чувствовал, что отрезал свою настоящую плоть, когда убивал братьев Тана, и чувствовал, что снова встретил настоящего учителя. «Я не хотела воссоединяться вот так со своим учеником. Не делайте этого, учитель. Почему вы?» Валерия подняла упавшую на землю бутылку и бросила ее в сторону Джина. «Пей, если ты будешь драться со мной в таком состоянии, то умрешь без моей помощи. Мы не можем поступить по-другому, ты знаешь лучше, чем кто-либо другой, что нельзя. Я слышала, что ты стал очень сильным. Не болтай слишком много». Джин дрожащими руками поднял бутылку. Последние несколько дней он бродил по пустыне, что была сущим адом. Вода, которую он так искал, была перед ним, но он не хотел пить. Если Джин выпьет эту воду, то он... «Я должен убить вас. Это несравнимо с убийством братьев Тана. Он не может убить ее. Валерия Хистер, если бы не она, у Джина не было бы второй жизни. Он, должно быть, жил и умер бы как бродячий пес в течение 25 лет. Она протянула руку, а Джин в ответ оттолкнул ее и приставил нож к горлу. Однако, Валерия возвращалась из раза в раз. Только благодаря ей Джин сейчас здесь. Заметив колебания Джина, Валерия подняла трость. Мана, бушующая, как буря, обвелась вокруг ее серебряной трости. Магия семи звезд. Тебе не кажется, что ты уже превзошел меня, не так ли? Готовься, Джин Ранкандил. Ты будешь сражаться со мной. Он откупорил бутылку. Еще одно колебание, и она выстрелит без пощады. Волшебница Валерия Хистер, которую помнит Джин, сейчас была больше похожа на злодея, нежели то, что он помнил. Созидать и ломать, сражаться и отступать. Что я вам сделал? Ты мой единственный ученик, так что я не хочу, чтобы ты меня подвел. Это действительно вы, будь это я, все было бы по-другому. Я бы, наверное, обнял тебя хотя бы раз. Может быть, поцеловала в лоб. Так что не спрашивай меня больше, убей и пройди мимо. У нас еще будет шанс встретиться, верно? Бум, бум, бум. Джин опустошил бутыль одним глотком. Но как будто это была необычная вода, он почувствовал, что его энергия быстро восстановилась. Ты можешь использовать как меч, так и духовную силу. Так ли силен был учитель в памяти? Настолько, что придется использовать все. Он не мог быстро принять решение. Но одно можно сказать наверняка. Мана, собранная в палочке Валерии, гораздо сильнее той, что он помнил. Это была его непреодолимая стена в свое время, такой он видел Валерию. Даже после контракта с Салдертом Джин всегда задавался вопросом, сможет ли победить учителя. Сейчас это стена, которую он не хотел переступать. По крайней мере прямо сейчас. Пуа. Джин положил Брадаманти на песок. Ты пожалеешь об этом. Пожалею еще больше, если убью вас своим мечом. Вы были моим учителем магии и будете убиты ей. Ты такой безрассудный. Мана Валерии внезапно приняла форму. И это безрассудство всегда приводило к последствиям. Вспышка. Как только заклинание было закончено, произошло 5 ударов молний. Джин был невероятно быстрым. Еще одна магия уже формировалась в пылающей трости Валерии. Глава 176. Великий барьер Митры. Часть 4. Брызнули осколки молнии. Каждый раз, когда магия касалась песчаного пола, происходил взрыв. Несмотря на силу около 7-8 звезд, Джин не мог знать название заклинания. Второй выстрел магии был таким же. Энергия молнии выстрелила с невероятной скоростью. Валерия Хистер, учительница магии Джина и единственный оставшийся член семьи Хистер. Ее магия была невероятна, потому что она была мастером. Ей нравилось использовать вариации всей магии, которой она овладела. Пачинг. Молния сломала барьер Джина. Еще до того, как она нанесла удар, из мочки уха вырываются капли крови. Это было потому, что молния прошла сквозь Джина. Даже воин, тренирующий специальную технику, не сможет легко нанести такой быстрый удар. Джин, поспешно развернувший второй барьер, стиснул зубы. Я действительно должен убить ее. В прошлой жизни у него было более 500 боев с ней. В битве, в которой он проиграл более 500 раз, так и не выиграв, Валерия ни разу не пыталась убить Джина. Хорошо бегаешь. Молния, пронесшаяся мимо Джина, сменила направление. В тот момент, когда она двигалась в его спину, из трости Валерии вырвалась еще одна вспышка молнии. Когда Джин, пытавшийся избежать двойной молнии, покатился по полу, образовалась третья. Таким образом было сформировано уже 5 молниеносных копий. 5 молний собрались в ряд перед Валерией. Он больше не мог быть сентиментальным. Джин с мрачным взглядом направился к Валерии. «Кажется, ты в правильном настроении. Это твой последний шанс. Подними меч». Валерия указала на Брадаманте, воткнутый в песок. Хватка Джин медленно направилась к рукоятке Брадаманта. Но перед тем, как дотянуться, он покачал головой. В пределах ожидаемого. Все так же упрям. Ты умрешь. Посмотрим после боя. Глаза улыбающейся Валерии сузились. Это моя магия. Я покажу ее один раз, ученик. 5 полос молнии раскинулись веером. В правой руке Джина семизвездный поток магии перезагрузки издавал резкий шум. У тебя новый учитель, не так ли? Что ж, должно быть, было напрасной тратой таланта гнить только потому, что меня не было рядом, верно? Единственный учитель, единственный ученик. Так мы всегда называли друг друга в наших прошлых жизнях. Никакой маг не мог быть учителем Джина, никакой гений не мог быть учеником Валерии. Так что Валерия сознательно выбрала жестокие слова, которые повлияли бы на психологию Джина. Чтобы легче победить его, к когда он попытается успокоить свое сердце. Валерия была именно таким человеком. Однажды решив убить, использует все средства. В первый раз, когда он отказался от ее руки, когда она дала ему шанс взять меч, это была последняя привязанность, которую она проявила к своему ученику. Кей, вращающийся обратный поток постепенно всасывал ману молнии. Было сложно высосать ману Валерии напрямую. Прорваться через ее плотное освобождение маны было той еще задачей. Выиграю немного времени, пока решу, как распределить свои силы, пока Валерия может ожидать этого. И Джин тоже думал о следующем шаге. 5 копий не могут храниться долго с маной, которая есть у учителя. Только 1 или 2 будут сохранены до конца, оставлять остальные – грубая ошибка. Он должен был выяснить, какую молнию оставить до конца. Син, сик, шаг. Молнии начали атаковать с небольшой задержкой во времени. С использованием магии перезагрузки избегать атак стало проще. Тем временем он готовился к небесному неповиновению, используя одновременное колдовство. 3 минуты и он сможет достичь 70% порога. Конечно, она не была той Валерией, которая владела бы только молниями. 5 молний, несмотря на то, как они выглядят, представляют собой одно заклинание. Тунг, магический круг разворачивается в 1 мгновение. Это было заклинание, достаточно широкое, чтобы достичь земли, по которой бегал Джин, спасаясь от молнии. Заклинание мгновенно покраснело, когда Валерия подсластила губы. Из него вырвались огненные цепи. Цепи огня, похожие на гигантских змей, пожирали окружающее пространство, стягиваясь в сторону Джина. Молнии окрасили затуманенный огнем вид. 1 из них оцарапала запястье Джина. Если бы не обратный поток, оно было бы отрезано. Бум. Джин задыхался от жара. Невозможно избежать затянувшихся повсюду цепей огня, а барьер – всего лишь средство отсрочить смерть на несколько секунд. Затем цепь схватила Джина за лодыжку. Это был момент, когда ужасная боль от лодыжек дошла до макушки. К счастью, у Джина была своя контрмера огню. Трепещите. Пламя разрезало пространство, как нож. Га-а-а-а. Глаза Валерии застыли, когда она увидела синего феникса. О, это Тес. После появления Тес лодыжка Джина освободилась, он опустился на 1 колено и тяжело вздохнул. От нее остались только кости. Здесь нет места лечебной магии. Огненные цепи потеряли свою силу, но молнии упорно тыкали Джина и Тес. 1 минута. Был только 1 шанс. Он должен найти настоящую молнию за минуту. Когда Тес взмахнула крыльями, распространился порыв голубого пламени. Оно было немного слабее из-за недостатка маны Джина. Вода, которую дала Валерия, принесла немного энергии, но не восполнила всю ману. Гуляя по пустыне, его тело было повреждено настолько, насколько это возможно, он потратил почти всю оставшуюся ману на подготовку к небесному неповиновению. Оставалось совсем немного сил для призыва Тес. Пуа! Молния пронзила грудь Тес. Это было результатом немедленной смены цели Валерии, которая осознала, что Феникс не в его власти. Пока 3 молниеносных копья подряд терзали Тес, Джин изо всех сил старался исполнить заклинание. Кричащая Тес прикрывала Джина. Это было все равно, что сказать. Прости. Достаточно в тот момент, когда оставшиеся 2 молнии собирались ударить Тес, заклинание пришло в силу. Тес превратилась в кучку искры и снова исчезла в портале. Ка-а-а. Огромная тяжелая сфера плыла по бледному небу. Как только влияние заклинания распространилось, молнии потеряли свою силу. Между губ Валерии была капля крови. Энергия маносферы обращает ее ману вспять. При этом его тоже вырвало горстью крови. Джин, что выплевывал черные комки крови, быстро огляделся. Это было распространение ранних симптомов рефлюкса. Тем не менее, 5 молний снова пришли в действие. Вы чудовище. Из 8 звездных волшебников мира никто не сможет сделать то, что могла Валерия. Она также испытала сильное истощение маны, применив 5 молниеносных копий и магию пламени за короткое время. Если бы она хоть раз потеряла концентрацию, то могла бы проиграть обратному потоку. Однако, Валерия смогла выдержать. Обратный поток – это то, что доступно только тем, кто не умеет обращаться с маной. Может быть, у тебя что-то спрятано, все не может быть таким банальным. Джин не ответил и какое-то время смотрел Валерии в глаза. Он потихоньку перешел к ней. Нет, это поражение. Я больше ничего не могу сделать. Вранье. Напоследок, я хотел бы увидеть вас поближе. Джин медленно сумел подойти к Валерии. Каждый его шаг обливал песчаный пол кровью. Бак, бак, бак. Стой, я выстрелю копьем, Когда ты приблизишься, у тебя должно быть что-то спрятано. Я никогда не лгал вам. Я ожидала слишком многого. Разве этого недостаточно для 16 лет? Идея заключалась в том, чтобы держать тебя в заперти. Ты мог бы быть достаточно сильнее. А теперь остановись. Когда приблизишься, я воспользуюсь копьем. Расстояние между ними было 10 шагов. Во время прогулки Джин прикинул, какая молния Валерия приблизится последней. Молния далеко слева, если пойду вперед, все пятеро молний будут использованы, но до конца останется только это. У Валерии заканчивается мана, он должен был держаться за это. Возможен ли этот подвиг с такой лодыжкой? Спорить было бесполезно. Если он не сможет сделать это, то его постигнет смерть. В тот момент, когда трясущиеся ноги Джина снова сделали шаг, Валерия трепетала глазами и держала трость. Джин бросился в сторону, куда летела молния, прямо на Валерию. Короткий прыжок. Первая молния пропущена. Молния, пролетевшая мимо Джина, исчезла, рассеявшись в воздухе. Второе копье попало точно в середину туловища. Его бы проткнули, если бы не нагрудник, подаренный Сайроном. Тунг. Джина вырвало кровью, когда молния попала в его доспехи, но Валерия неожиданно прикусила губу. Второе копье молнии также распалось и исчезло. Когда Джин, едва сориентировавшись, бросился назад, Валерия использовала чуть осторожнее третью молнию. «Кажется, у вас не так много маны. Видите, как гаснет молния?» Валерия стреляет копьем, не отвечая. Однако, вопреки ожиданиям, в третий раз она использовала все силы, отправив четвертую и пятую молнию. Когда одновременно выстрелили оставшихся копья, Джин использовал руну Мюльты. Настоящее копье, летевшее в голову, было заблокировано, а остальные целились в бедра. Расстояние между ними составляет 5 шагов. Джин падает с пронзенными бедрами. С исчезновением молний, что были в бедрах, осталось только настоящее копье, как Джин и предсказал. Прежде, чем голова упала на песок, он оттолкнулся изо всех сил, касаясь песка руками. Валерия отступает и тянет трость. Следуя за движением трости, настоящая молния выстрелила Джину в спину. Джин, находящийся в воздухе, не мог этого избежать. Вместо этого он достал кинжал, который некоторое время прятал в рукаве мантии, и изо всех сил бросил его в шею Валерии. Кинжал, наполненный духовной силой и выкрашенный в черный цвет. Глава 177. Великий барьер Митры. Часть 5. Джин намеренно не стал использовать Брадаманти именно в этот момент. Если бы меч использовался с самого начала, учитель никогда бы не управлял своими способностями таким образом. Была бы более сложная защитная магия с Валерией, было бы сложнее иметь дело. Если она будет сражаться обороняясь, ее будет слишком сложно убить. Сначала Джин выбросил меч из уважения к Валерии. Однако, было эффективнее не использовать меч, когда он решил не сражаться. Джин копирует то, чему он научился у Валерии. Так или иначе обманывать и пренебрегать своим противником. Джин подумал, что это будет настоящим уважением к его учителю. Пришло время его решимости увидеть свет. Пху. Валерия сразу начала укреплять барьер. Она действительно не думала, что от Джина могут быть такие скрытые номера. Валерия ожидала, что это будет магия, а не кинжал. Джин тогда сказал ей в лицо: «Поскольку магия у меня есть только благодаря вам, я выражу свое уважение от всего сердца таким образом». Уважение была глубокая уверенность, что оно к ней не будет ложью, поэтому у Валерии не было выбора, кроме как сглотнуть в тот момент, когда Джин использовал кинжал. В глазах Валерии сияло черное лезвие. Не успела она моргнуть, когда кинжал уже коснулся барьера. Чанг, как только кончик кинжала соприкоснулся с барьером, он разлетался вдребезги и не смог даже изменить траекторию кинжала. Молнии атаковали спину Джина. Молниеносное копье и кинжал. Чтобы не достигло цели первым, Джин уже был уверен в победе. В то время, как кинжал был нацелен точно на шею Валерии, молниеносное копье – нет. Один промах и больше шанса не будет. Валерия, что должна двигать молнию, уже запыхалась. Она пронзила спину Джина. Пуа. Кинжал был воткнут в ключицу. Удар подтолкнул тело Валерии в воздух. Красная кровь лилась из ключицы. Джин и Валерия одновременно упали на песчаный пол. Достаточно близко, чтобы видеть лица друг друга, когда они повернули головы. Мана на трости Валерии исчезла. Копье без управления просто летело в сторону неба и вскоре растворилось. Двух упавших соперников вырвало кровью. Ни один из них не мог сделать ход. Ноги Джина были пронзены молниями, а рвота Валерии кровью казалась слишком сильной. «Это твоя ошибка, что ты слишком доверял мне. Я ясно дала понять, что буду сражаться серьезно. Меч, почему я им не воспользовался? Валерия повернула голову и посмотрела на Джина. Джин не повернул головы. Даже если это был мираж, его сердце сжималось от мысли, что он действительно убил своего учителя, как это сделали братья Тана. Однако, не стоит думать об этом. Он не должен смотреть на Валерию и спрашивать ее, почему она делает это. Он просто сражался с врагом и победил. Таков был путь Валерии. Вскоре она тихо улыбнулась. «Ты стал сильнее, намного. Хаша». Тело Валерии рассыпалось на блестящие частицы, что были унесены песчаной бурей. Затем рана на бедре Джина медленно зажила. Разорванная мочка уха также обрела новую плоть, лодыжка возвращала свою кожу. Будто ничего не случилось, у Джина было спокойное лицо. Что-то тяжелое, казалось, кипело в его сердце, но он не мог двигаться вперед, если не был спокоен. Фух! Джин встал и стал искать Брадаманте. Теперь его ждал последний мираж. В ту ночь явился третий мираж. Луна, еще висевшая над горизонтом. Под чудесно ярким ночным небом, далеко-далеко, стоял высокий мужчина. С опущенным мечом он все смотрел на Джина. Отец, Сайрон Ранкандил. Он сначала подумал, что это он. Это было потому, что давление, которое ни у кого другого никогда не могло быть, давило на всю пустыню. Песчаная равнина без ничего, казалось, образовала лес мечей. Если попробуешь пойти безрассудно, то убедишься, что невидимый клинок исполосовал все твое тело. Как только он на мгновение остановился, энергия, рассеянная ветром, закружилась вокруг Джина. Он не мог разглядеть, даже если бы синее солнце взошло над мужчиной. Нет, это не мой отец. Джин не видит его лица, потому что он слишком далеко. Джин вскоре смог убедиться, кто этот человек. Прошла 1000 лет после его смерти, Джин ни разу не видел его лица. Тимар Ранкандил, основатель Ранкандила, легендарного клана мечников. Было очевидно, что это он. Это последнее испытание чрезвычайно сильный. Просто стоя неподвижно, Джин должен был чувствовать, как все его тело обливается холодным потом. Если есть человек, способный разрубить эту пустыню одним мечом, то это он. Такая интуиция заставила все тело Джина трепетать. Это точно не бог, а человек, в отличие от братьев Тана и Валерии, Тимар не был личностью, существовавшей внутри Джина. Он умер 1000 лет назад, но энергия, переполнявшая великий барьер, несомненно, была настоящей. Теперь Джин должен был прорваться через него и двигаться дальше. Пройтись через миллионы невидимых клинков не получится. Это было не из-за страха умереть или получить травму. На него давила энергия Тимара, словно отягощенная огромной крепостью. Тело не слушалось. Что, черт возьми, мне делать? Я не могу двигаться, потому что нахожусь под давлением. Естественно, ответа не было. Он просто стоял, как гора, и смотрел вниз на Джина, будто он не был последним испытанием великого барьера. Он долго оставался неподвижным. Джин не мог вернуться или двигаться вперед, потому что тело не могло двигаться, что сводило его с ума. Он даже не мог говорить, чувствуя себя камнем, затонувшим в морских глубинах. Стоп, испытание. Джин, что все время мучился, моргнул, как будто что-то пришло ему в голову. Испытание то, через что он прошел до сих пор, является испытанием великого барьера. Джин процитировал это про себя и начал думать о том, через что он прошел. Первый мираж – это братья Тана, а второй – Валерия. У них было что-то общее. Я бы не прошел дальше, не убив их. Он не мог бы драться с ними без желания сражаться. Когда ты что-то колешь мечом, есть нечто более важное, чем навыки фехтования. Желание наносить удар, вера в то, что ты можешь это сделать, железная воля и готовность. Без этого никогда не получится нанести удар. Луна не смогла разрубить сферу бога демонов с первой попытки. А Джин также не смог полностью разрубить Данте в финале арены Космана. Не потому, что они слабы, а потому, что оба были потрясены. Какой бы ни была причина, у Джина тогда не хватило воли, чтобы убить своего противника. Если бы он колебался, когда убивал братьев Тана, Джин не смог бы пройти мимо первого миража. Если бы он колебался, когда убивал Валерию, то не смог бы пройти мимо второго миража. Тимар Ранкандил, я иду, я убью тебя. Я смогу убить тебя, даже если ты бог. И, когда Джин повторил это множество раз, давление снялось, будто его и не было. Твердые как камень ноги двинулись, возможность дышать вернулась. Настоящий воин должен уметь пробудить свою волю, когда захочет. Конечно, Джин был таким, поэтому смог пробиться через давление. Но это само по себе не даст пройти испытание. Фух, как только он сделал два шага, его колено вывернулось. Словно в него ворвался холодный клинок, это также привело к жуткой боли. Страх грыз Джина. Это еще одно условие прохождения испытания. Это задача настоящего воина, чтобы его воля не была сломлена ни при каких обстоятельствах. Есть человек непобедимый, даже если он всю жизнь не видел меча, и есть человек безвольный, даже если он держал меч всю свою жизнь. Чтобы пройти последнее испытание, требовалось много воли. Если бы у меня не было этой воли, я был бы таким же жалким после перерождения. Тимар. Коренной зуб сломался во рту. Когда Джин сделал шаг, выплевывая осколки зуба, он улыбнулся. К тому времени Джин почувствовал темноту перед собой, даже когда открыл глаза. Под голубым светом величия белой ночи, он был единственный, кто шел во тьме. Черный дым поднялся рядом с Тимаром. Черный дракон, Миша, что до сих пор прятались в долине, превратилась в человека и встала рядом с ним. Тимар, ты улыбался, у тебя все еще есть настоящий разум. Когда он не ответил, Миша протянула руку, чтобы схватить его за плечо. Ах, но она прошла сквозь тело Тимара, словно это была иллюзия. Потеряв равновесие и упав на пол, Миша какое-то время тупо смотрела на песчаный пол. Послышался унылый и короткий смех. Он определенно смеялся. Для нее прошла 1000 лет с тех пор, как она видела улыбку любимого человека. Миша подняла голову и перевела взгляд на Джина. Мальчик, что рассмешил Тимара, приблизился к нему на 10 шагов. Почувствовав, что он вот-вот доберется сюда, ей пришлось быстро вытереть слезы. Глава 178. Поле мечей, часть 1. Казалось, будто он идет к звездам. Он шел, но не чувствовал приближения к Тимару. Точно так же, как если двигаться к звездам. Брадаманти дико трясся. Каждый раз, когда грубое, горячее дыхание вырывалось из горла Джина, ему казалось, что в его рот входит пучок лезвий. Ни при каких обстоятельствах не дать сломить волю. Несмотря на физический дискомфорт, Джин получал огромное удовольствие от испытания. Этого не видно, но он движется. Не было ощущения приближения, но такая уверенность поразила его сердце. Сколько еще ему идти? Медленно, зрение начало возвращаться. Расплывчатый вид Тимара был явно ближе, чем раньше, так же, как и присутствие новой женщины, стоящей рядом с ним. Кто это? Джин так не подумал, когда увидела Мишу. Точнее, он не мог этого сделать. Сердце, объединенное с абсолютной волей, готовое сразиться с Тимаром Ранканделом. В нем нет места никаким иным мыслям. Неважно, кто стоит рядом с Тимаром. К тому времени Тимар еще раз улыбнулся. Сжав кулаки, Миша смотрела на Джина. Этот ребенок. Я не думал, что вы настолько превзойдете мои ожидания, мистер Салдирит. Значение третьего испытания точно соответствовало ожиданиям Джина. Иметь желание сражаться и убивать независимо от того, кого вы встретите. Даже если столкнетесь с великаном по имени Тимар Ранкандил. Но в тест не входило то, что он будет приближаться к тому месту, где стоит Тимар. Это не пространство, подготовленное только для Джина Ранкандила. Оно для всех мечников Ранкандила, что имеют духовную силу. Из-за унизительной клятвы Ранкандила Цыпфилем, только через 1000 лет после смерти Тимара появился новый победитель. Изначально любой, кто подписал контракт с Салдиртом, должен был пройти это испытание один раз. Сколько детей Салдирит сможет найти таких, как Джин? Кроме Сайрона Ранкандила, наверное, никого не будет. Нет, может быть, он даже не будет таким, как этот мальчик. Между Джином и Тимаром осталось всего 100 шагов. Хотя он потратил столько сил, было невероятно, что чем ближе Джин подходил к Тимару, тем быстрее становился его шаг. Если энергия Тимара была огнем, то время было молотом. Вот так огонь и время находятся над Джином, железом. Чем ближе он подходил к Тимару, тем больше загорался. Он становился мечом. В конце концов, меч приблизился к Тимару. Брадаманти больше не дрожал. Он был просто сияющим, полным солнечных лучей. Нет, внезапно зрачки Джина расширились. Это было потому, что фигура исчезала, как только меч начал приближаться. Он пришел с готовностью в сердце, но Тимар просто пропал.